«Не клеится», — покачал головой Глеб, когда они уже подъехали к Садовому. «Слабый медиум не могла перебить заклинание такой силы, как на стене детсада?» «Медиумы иногда цепляют знания от всяческих потусторонних тварей?» Яся потерла предплечье. Даже от разговоров о подобных тварях становилось не по себе. «Это не ее, милые черти. Это действительно страшно». «Куда более вероятен вариант, что девушка под воздействием?» — озвучил догадку Глеб. Теперь уже нахмурилась Яся. Ей тоже хотелось бы в это верить. Она понимала логику рассуждений чародея. Слабые медиумы зачастую оказывались легкой добычей для потусторонних существ. Зная это, такие ведьмы усердно защищались амулетами, снимая их разве что дома, если тот был хорошо изолирован от призраков. Детский сад же обвешан магическими оберегами в три слоя. Возможно, там Марина чувствовала себя в безопасности, вот и сняла вечно фонящие артефакты. «В детском саду явно действовала какая-то еще сила», — никак не мог успокоиться чародей. «Дыру-то пробили? Если пробили такую мощь, то могли и до девчонки добраться». «Человек или призрак?» «Я ставлю на некую сущность. Возможно, нам неизвестную или малоизвестную. Влад прекрасно распознает на запах всякого рода тварей. С потусторонними существами типа привидений, конечно, сложнее, но однажды я видел, как он опознал призрака по запаху. Однако тут явно что-то еще». «Может, тогда позвать некромантов?» «Защита от некромантии в стене была. Тут что-то другое», —